Часть вторая, глава четвертая. Интересно, какие у нее глаза. Дружище, не отвлекайся. Ты еще должен рассказать мне, как тут у вас все функционирует. Давай, ты остановился вот на этой таблице. Я должен вносить в нее какие-то поправки? Шизик как будто хотел подергать меня за рукав, но не стал. Вы не можете вносить сюда правки. Видите? Все записи серые, неактивные. Вам, как и мне, дается доступ лишь для просмотра и иногда для принятия решений, если система не может сделать это самостоятельно. А как же поправки? Вдруг она там ошибется? Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на Шизика, который сидел рядом с моим рабочим местом на приставном стуле. Это называлось «ввести сотрудника в курс дела», но на практике превратилось в какой-то фарс. «Это бессмысленно», — объявил я. «После третьего объяснения это становится бессмысленным. Не думаю, что четвертое повторение нам поможет. И потом, вы ко всему относитесь несерьезно». Я чувствовал себя слегка заторможенным и постоянно собирал мысли, чтобы отвечать на вопросы и работать. Однако они снова разбредались и шли совсем в другую сторону. Наверняка у нее длинные густые ресницы, и когда свет падает из окна... «Попрошу уважать мои ментальные особенности и не делать их объектом для уничижительных замечаний», — заявил Шизик, но было видно, что происходящее его веселит. «Мои замечания не относятся к вашим ментальным особенностям. Возможно, они касаются вашей памяти и профессиональной подготовки. Как вообще вы к нам попали, если не обладаете необходимой квалификацией?» «Так я живу тут неподалеку, а мне в соответствии с диагнозом нельзя ездить на метро. У меня клаустрофобия». «Но не только метро ведь перевозит людей». «Никак», — он громко щелкнул языком. «У меня еще амаксофобия, боязнь передвижения на любом общественном транспорте». «И что же, всем людям с фобиями дают работу рядом с домом?» «Я участник программы уменьшения загруженности метро и сокращения плотности человекопотока». «А вам разве не должны велосипеды выдавать?» «К сожалению, у меня еще циклофобия». «А это что такое? Вы боитесь повторения действий?» «Нет, это боязнь двухколесного транспорта». Я вздохнул, потому что понял. От Шизика нам не отделаться. Никогда. «Получается, дружище, что как раз в соответствии с ментальными особенностями центр гармонизации оказался единственным возможным для меня местом со свободной вакансией». Он глянул на свой коммуникатор и встрепенулся. «О, да настает время моего любимого большого перерыва. Целых 20 минут. Сказочно. Пойдешь в столовую?» «Вы могли бы мне не тыкать?» «Не пойду. Тогда увидимся, и ты мне еще раз расскажешь про эту таблицу». Я проводил Шизика взглядом. Надеюсь, не слишком ненавидящим. У меня было 20 минут, чтобы подумать о ней. Было непривычно называть своего сменщика, нормального парня, она. Однако я быстро привык. А с чего я, собственно, решил, что это он? В законах не сказано, что в одну квартиру нельзя селить людей разного пола. Ведь мы никогда не пересекаемся и не можем встретиться ни при каких обстоятельствах. Тысячи крупных и мелких правил, пунктов, законов и указов запрещают такой контакт, потому что охрана личного пространства и информации — главное право современного человека, незыблемое и гарантированное законом. Закон ограждает тебя от других, тебе подобных, и не дает им возможности узнать твои личные данные — имя, адрес, пол, возраст, ведь с их помощью человека легко можно обмануть или использовать в корыстных целях. И главная обязанность каждого нормального человека — все эти правила соблюдать. И поэтому я никогда не увижу ее. Интересно, а какие у нее волосы? Мне почему-то хотелось, чтобы они были каштановыми и чуть рыжеватыми на кончиках прядок. Надо мной нависла грива крупных черных кудрей. И закачалась массивная грудь, обтянутая сегодня даже сильнее обычного. «Я все изучил». Я быстро встал и оказался на одном уровне с бровями, слишком густыми, чтобы быть натуральными. Вынужден отказаться от столь лестного... Я, несомненно, уважаю вас, но я противник интимных отношений с коллегами». Черные кудри заколыхались. «Но у вас были интимные отношения третьего уровня с коллегой на предыдущем месте работы?» — слегка возмущенно возразила Элеонора. «Я... не... откуда вы знаете?» «В вашем личном открытом профиле есть ссылка на отзывы. Бывшая партнерша поставила вам 9 баллов из 10». «Откуда там информация? Я не давал разрешений ни на какие отзывы». «Ваши права не были ущемлены. Это автоматическая функция рассылки положительных откликов, сбор портфолио. Для их размещения не требуется разрешение. Но вы можете послать запрос на их удаление». «Обязательно так и сделаю. Чёртова адская технология. Инкубы и суккубы им на головы. И правила меняются каждый день. Я заходил на свой профиль, конечно. Когда-то. Давно не контролировал. И вот что получилось». «А вы точно изучили раздел «Мои предпочтения»? Вкладку «Особенные»?» — уточнила коллега. «Там много интересного. И дополнительно я указала, что могу гибко менять расписание встреч, хотя, несомненно, выходной день — это лучший вариант». «Простите, работа». Попытался я прервать этот поток, потому что Шизик уже вернулся с перерыва и стоял теперь рядом, демонстративно улыбаясь. Элеонора зыркнула в его сторону. «Коллега, я вынуждена оформить на вас жалобу. Разрешенное расстояние для коллег в нашей организации составляет...» Шизик преувеличенно ужаснулся и достал рулетку, выражая полную готовность к фиксации нарушения. Элеонора еще раз на глаз оценила расстояние от его потрёпанного плеча до туго обтянутого своего. Видимо, пришла к выводу, что ошиблась, расстояние было точно соблюдено, и резко развернулась на каблуках. «Надеюсь, что вы пересмотрите свое решение». Процедила она мне и удалилась. «Точность — основа добросердечных отношений с коллегами», — резюмировал Шизик. Он еще хихикал, когда я в четвертый раз рассказывал ему о базе данных нарушителей и показывал, как она связана с общегородской. А где-то там, в 72 минутах езды от меня, тонкая девушка с каштановыми волосами тихонько спала в нашей постели. Возможно, кончики прядок у нее чуть рыжеватые, но только немного. А кожа — светлая и тонкая, с голубыми прожилками вен на шее. И сейчас она спит спокойно, как ангел. Возможно, перед сном она прикоснулась на секунду к моему корявому смайлику. Возможно, что теперь она оформит на меня жалобу за порчу нашего общего имущества, потому что мой рисунок, огромный и очень кривой, вряд ли он ей понравится. А если я попытаюсь с ней встретиться, она вызовет команду гармонизаторов. И тогда я наконец-то увижу вживую тех ребят, с которыми работаю каждый день в команде. Не стоит мне о ней думать.